Чах, уже все на дирижабле, ведьма собирается движки запускать. Как только подлетим к защитному барьеру, заберу тебя. Чуток продержись, Данька. Фигня вопрос. После мысленной связи сделал вид, что по рации связываюсь с группой. Спасибо, улыбнулся настороженно гоблину, который, несмотря на уверенный вид, явно нервничает. Мои уже на месте. Приятно осознавать, что ты повел себя честно и никаких сюрпризов нет. Как, аж подпрыгнул он от удивления. Я же говорил тебе, что мы нашли пути отхода. Потом передай своему великому смотрителю, что охрана на базе отвратительная. Знали бы раньше, что настолько все у вас плохо, то давно наведались в гости. Тут я, конечно, соврал, но зато заполняю время ожидания болтовней и заодно пытаюсь этой фразой создать перестановки с последующими репрессиями в гоблинских верхах. Любая неразбериха в стане врага всегда на руку, хотя вряд ли прокатит. Помрет, скорее всего, ушастый прямо здесь. Думал, ты врешь, признался Харк. К сожалению, я не в том положении, чтобы блефовать. Хорошо, что это понимаешь. Ты умный, хотя и старшина, продолжил диалог мой собеседник, показав, что отлично разбирается в званиях. Как тебя зовут? Чингачгук, большой змей. Это не настоящее имя. В нашем отделе настоящих ни у кого нет. Ты спасатель, они дети по сравнению с нами. И не притворяйся, что ничего не знаешь про группу ярославских шалинцев. Одного оборотня мы в своих рядах выловили, так что давай не будем играть. Наверное, просто не мой уровень допуска, улыбнулся Харк, обнажив острые клиновидные зубы, так похожие на акульи. И чем вы занимаетесь? Не рано ли допрос начал? Кстати, кто ты сам такой? Не допрос, беседу. Допрос будет позже, когда снимем с твоего мозга все блоки. Учти, что если пойдешь на добровольное сотрудничество, то процедура эта будет почти безболезненна. Ну и есть шанс отправиться не на пиршественный ритуал, а на новое перерождение. Меня же зови Шуиес, так будет легче запомнить. Второй подначальный великого смотрителя. По вашим званиям полковник, службы безопасности, очень похожи. Так что ты должен понимать, какую честь тебе оказали, дав возможность говорить со мной без посредников. И если мы найдем, как это говорится у людей, общий язык, то я смогу очень помочь тебе в будущем. Естественно, работать будешь на меня, хотя и принадлежать иным великим. Вербуешь? Усмехнулся я. Конечно, потом не будет времени, выпотрошат мозги, убьют, и на этом наше знакомство закончится. Вождь оборотней тоже под тобой ходит, попытался выведать я важную для себя информацию, по-разному, а вот тут явно лукавит этот Шуиес. Судя по скривившейся морде, императорским братом-отступником управляют другие, возможно, даже не Харки, попытаемся уточнить. Понятно, значит, он на службе у Маидов. Быстро же вас джинны завоевали. Истинных существ завоевать невозможно. Внезапно растеряв флегматичность, с фанатичными фюрерскими нотками в голосе заорал Харк. Мы будем править мирами, а не эти убогие кроу и зажравшиеся Маиды. Только мы, которые свергли самих наумбов. Харки, вершина мироздания. А во, как торкнуло. Только, что зиговать не стал, а серьезные разногласия у союзничков, оказывается. Нужно постараться выяснить хоть что-то из них, но этого не дал мне сделать Чах. Данила, мы у барьера, готов, всегда. В тот же момент я оказался в гондоле дирижабля. Представляю, какое сейчас лицо у высокопоставленного сбешного гоблина. Это еще он пустое яйцо не увидел. Ничего, перетопчется. Да и топтаться ему недолго осталось после такого серьезного провала. Переход через защитный барьер прошел буднично. Единственное, несмотря на заверения Наумба, мы все молча и с опаской смотрели на яйцо. Повезло, не рвануло. Честно говоря, ждал такой подлянки в любой момент. Не прошло и нескольких минут, как ожила радиостанция Харков. Не унимается зеленый Шуиес, обнаруживший пустую скорлупу. Люди, явно сдерживая бушующую ярость, проговорил он. Ваша хитрость раскрыта. Ваш Чингачгук, большой змей, перешел на нашу сторону. Сдавайтесь, иначе мы взорвем дирижабль. Кто перешел? Не поняла Якутова, ответившая на вызов. Тот, кто остался у яйца. Пришлось прошептать ей на ушко, что это я, и попросить немного поиграть с дяденькой, как-то обыграв мое исчезновение. Ибо не хрен вражинам знать, что я так умею. Вообще-то, только он себя змеем называет. До сих пор не может смириться с позывным «опарыш», но глист, то есть опарыш, не может сдаться, даже если захочет. Глупенький Харк, в нем заложена программа самоликвидации. Очень жаль, что в этот момент ты находился далеко от нашего героя, иначе бы отправился вместе с ним на тот свет. О смерти мы не боимся. Нас всех ждет перерождение в новом теле. После этого лейтенант прервала связь и, выдернув из крепления рацию, выбросила ее в большой иллюминатор. На случай, если пеленговать надумают, пояснила она свои варварские действия. «Данила, ты чего там наплел зеленому, и не говори, что молча стоял, я ж тебя знаю», быстро пересказал всю неудавшуюся вербовку. Ярославские шалинцы слегка хохотнули, узнав о своей приписке к такому секретному подразделению, а потом мы стали думать о своих дальнейших шагах. Короче, если баронишки хоть немного поверили, то сейчас все вражеские дирижабли будут лететь к северу. Значит, нам нужно на юг, продолжила ведьма совещание. Надежды, конечно, мало, но чем черт не шутит. Летим, сколько сможем, пока не засекут, а потом ножками добираемся до того места на границе, с которого стартовали. Плохая идея, возразил Чах. А я тебя, гнида, и не спрашиваю. Галюнчик, перестань злиться. Вообще-то я вас спас. Ладно, говори, чего хотел. До южного фланга добираться долго, но он вам, то есть нам, не очень подходит. Дело в том, что при активации яйца барьер между реальностями хоть и выстоит, но частично ментальную волну пропустит, а с той стороны человеческие войска. Я не могу с полной уверенностью сказать, что у них мозги не оплавятся. Но даже если повезет и просто контузит, выключив на пару часов, то все равно со стороны Харков фонить будет так, что несколько тысяч вечных идиотов армейцам гарантированы. Огромные потери. И что предлагаешь? Спросил я. Тихое место, где нет никаких больших подразделений с нашей стороны. Именно, кивнул Наум. Тем более, если нет с нашей, то и со стороны проклятых Харков не будет. Можем разместиться с комфортом. Единственное, что я не знаю подобного местечка. Блин, вздохнула Якутова. Ведь просила же у генерала Ростоцкого план всего фронта. А он меня послал, заявив, что это секретная секретность такой секретности, что мне по должности не положено. Хотя, Чах, ты сам ответил на свой вопрос. Там, где минимальное количество гоблинов, там и наших должно быть мало. Необходимо лишь провести разведку с этой стороны линии фронта и поймем, где наворотим дел меньше всего. На юго-востоке, незамедлительно ответил Наум, там с человеческой стороны река протекает почти по самой границе, и штурмовать неудобно всем. Трупоеды ту часть вашей территории отжали, но река помешала им дальше продвинуться, и сделать полноценную границу между реальностями из-за этой злосчастной речушки сложно. Практически нейтральная территория получается абсолютно неинтересная в стратегическом плане. Но нам же подходит, с надеждой в голосе поинтересовалась Вера, во всех отношениях. Единственное, что обратно эту территорию с ментальным заражением после взрыва люди не скоро смогут взять под контроль. Она и так уже не у нас, отмахнулась Якутова. Сколько верст до нее? 75. Вообще зашибись. Значит так, пока движемся прямо. Верст через 20 я блокирую руль, и дирижабль летит в сторону северного фланга, как якобы протрепался гоблину Данила. А вось и в остальные его бредни после этого поверит. Мы же десантируемся и своими ножками бежим в сторону границы. Не бежим, а плетемся носильщиками, поправил я, взглядом показав на яйцо, которое занимало почти все пространство гондолы. Если только Чах не переместит. Перемещу, но далековато, пояснил он. Потом стоит все равно сутки подождать, пока полностью не заполню свой резерв. Иначе, повторю, могу не удержать вокруг вас защиту при мощнейшем ментальном взрыве. По мне, задумчиво произнес морячок, лучше сутки проваляться на траве, чем тащить через джунгли эту огромную хренотень. С его выводом никто спорить не стал. Поэтому, как изначально и задумала ведьма, мы десантировались через пару десятков километров, отправив дирижабль без экипажа исполнять роль летучего голландца. Уверен, недолго ему летать, но свою миссию он выполнит. На некоторое время отвлечет зеленых. Но провели не просто десант, а прямо к границе реальности. В 10 километрах от нас оказался небольшой, Харь в 40, отряд гоблинов. Это больше не армия, а сторожа, мониторящие обстановку в округе и в случае ее опасного изменения, обязанные не впалой зеленой грудью закрыть вражеский прорыв, а всего лишь вовремя сообщить, куда следует. Угрозы для нас никакой не представляют, сидя на жопе ровно в своей мини-крепости, поэтому их трогать не стали. Пущай пока поживут. Все равно скоро тут будет мертвая зона не на один год. Мы же, расположившись во враге в 4 километрах от границы и выставив посты, приступили к самому ответственному делу для любого солдата – отдыху. «Есть будешь?» – протянула мне заботливая Вера ракушку, как только я, привалившись спиной к большому камню, вытянул ноги. «Не, уже тошнит от них, да и постоянное состояние стояния задолбало. Мне вот больше интересно послушать объяснение Чиха. Такой подставы я от него, честно говоря, не ожидал. Во-во!» – моментально поддержала меня лейтенант Якутова. «Требуем объяснений. Я хоть никакой лишней хрени в себе не чувствую, но это не значит, что завтра не отращу себе убогие крылышки и пятак. Чах, сука, быстро колись, что ты с нами сотворил. Ничего страшного», тут же отозвался Наумб, «чтоб мне закусывать без выпивки, если это вранье. Даже извиняться не буду, хотя и понимаю ваше недоверие. Началось все в тот момент, когда меня, героически умирающего в лаборатории, не подлечил Данила. Энергия Маида, это даже не энергия Суккуба. До великих Наубов она, конечно, не дотягивает, но тоже штука мощная. А потом еще и нахождение вместе оси силы. Что это такое?» — поинтересовался я. «Каждый мир пронизан энергетическими потоками, исходящими из поясов хаоса и порядка. Около любой реальности оба пояса как бы сталкиваются и разбиваются на тысячи векторов. Попадая в любое достаточно обширное тело типа планеты, векторы проходят ее насквозь, словно спица сквозь клубок пряжи. Их мы и называем осями силы. Ну вот так примерно. Хотя все и намного сложнее. Миры, в которые такое воткнулось, обретают дар, мимо которых мимо пролетело, остаются не магическими, так как у них в этом плане нет подпитки от обоих поясов. Есть объекты, в которые вошла одна спица, а есть и с десятками осей силы. Чем больше осей, тем лучше выражены магические составляющие. В реальности Наумбов таких осей силы аж 12, причем хаоса и порядка почти поровну, хаоса всего на одну больше, поэтому у нас и дар исключительной силы всегда был. Тогда почему харки не такие могущественные? — задал я резонный вопрос. — Они не коренные жители моей реальности, гастарбайтеры проклятущие, но давайте лучше не о них. Как только я перешел на иной уровень, благодаря крови Данила и оси силы, то сразу почувствовал живые яйца. Последние зародыши моего народа. Скажи, Галюнчик, если бы ты знала, что осталась во всем мире одна, то как бы поступила на моем месте? Воспользовалась бы шансом воскресить род человеческий или равнодушно прошла мимо? — риторический вопрос, пожала плечами Якутова. — Но ты использовал нас, не мог заранее все рассказать? А ты уверена, что согласилась бы на внедрение в себя иной сущности? — скорее всего, — неожиданно осеклась она. — Нет, вот видишь, и уверен, что действовала в моем духе, поменяйся мы ролями. Вполне возможно. Ну а дальше, — продолжил Наумб, — мне оставалось лишь подготовить тебя к внедрению зародыша, ну и придумать хороший повод пойти к кладке. Тебе и Вере волноваться не стоит. Зародыши будут долго еще в отключке, а потом исчезнут из ваших энергетических структур, усилив не только себя, но и вас. Вылупятся и создадут вместе со мной новую родовую память. Это две самочки. С ними я верну свою реальность, став Наумбом изначальным. Не скоро, но это случится. И Данила будет праотцом нашего народа, а вы с Веркой – праматерями. Это великая честь и дополнительная сила. Пока мне, как праматери, хочется проматериться, — призналась Вера. — Значит, третье яйцо пустое? Ты все выдумал про то, что оно может помочь вернуться нам домой. Не будешь же ты редкого Наумба просто так гробить. — Не выдумал, — грустно покачал головой Чах, глядя на яйцо. — Там живой зародыш, но он искалечен харками полностью. Мозгов нет совсем, ощущает лишь боль и желание убивать. Для ментального взрыва подходит идеально, а вот вылечить его невозможно. Поверьте, этому бедняге смерть покажется избавлением. Потерпи, браток, завтра ты освободишься и избавишься от жутких мук. Мы отомстим за тебя. Друзья, ухожу в новогодний загул до 4 января, поэтому не пугайтесь или не радуйтесь, что потерялся. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все достойно завершили 24 и краткое, чтобы осталось сил, здоровья и эмоций на 25 и краткое. Берегите свои нервы, печени близких людей. Глава 5. Друзья, прошу прощения за задержку. Схватил ротавирус на праздниках и не мог писать, что такое не везет и как с ним бороться. Ночью зарядил сильнейший ливень. Впервые с момента нашего пребывания в этой реальности с неба обрушился настоящий водопад, быстро заливший овраг и заставивший всю группу выбраться на почти открытое пространство. Хотя мы и были в доспехах, которые спасали от дождя и имели систему терморегуляции, но все равно месить моментально раскисшую землю – еще то удовольствие. Больше всего пострадал от стихии Чах. В отличие от нас, он не имел никакой внешней защиты, а тратить свою энергию не стал. Она нам скоро очень пригодится. Так что пришлось мокрому, как мышь, на Умбу грустно ждать утра, трясясь от холода и громко матерясь под широким листом, выполнявшим роль зонтика. Даже ведьме стало жалко нашего неудачливого товарища. «Сука!» – причитал Чах. «НН ну ПП почему я не ММ могу, как РРНШ ПРРСТ залезть в ДДДНЛУ? Ты реально не можешь?» – удивился я новым фактом. «Вырос на свою голову, выпрался из твоей скорлу ПП и не зэ залезть обратно. А во, поздравляю!» «С ха-ха хрена ли поздравления, я сейчас сдохну!» «Да, не завидую!» Посочувствовала Якутова. «Извини, но даже маленького костерка развести не можем. Уверена, что нас усиленно ищут по всей границе, и любой дымок будет как приглашение тварям полакомиться человечиной. Ничего, выберемся в нашу реальность, я тебе настоечки налью для профилактики простуды. С собой нет, но там найдем». Зря она это сказала. Услышав про выпивку, Наум стал стенать и дрожать еще громче, всем своим видом показывая, что простуду из его несчастного тела одной рюмкой выгнать будет сложно. Лишь ближе к обеду он успокоился, резко перестав страдать и спокойно заявив: «Все, я готов, можем начинать прорыв в человеческую реальность. К бою, дамы и господа», — приказала ведьма. «Глядите в оба глаза и не расслабляйтесь ни на секунду. Слушать Чиха тоже не забываем. Временно командиром назначается он». «Правильное решение», — кивнул Наум. «Я сейчас открою свою боевую». «Ну как боевую? Это моя новая ипостась, просто не могу в ней долго находиться. Восхищаться истинной красотой можете, а вот бояться не надо, не укушу. Как только активирую яйцо, возможны небольшие побочные эффекты, глюки, раздвоение личности и прочее, что как пришло, так и уйдет. Это последствия той защиты, что наложу на вас, Верка, Галюнчик. Ваши зародыши могут на пару минут очнуться. Если мои девочки начнут психовать, то не отвечайте им, не создавайте мысленную связь между вами. К этому пока не готовы ни вы, ни они. Жесткий игнор. Запомнили, и в чем выражается эта самая паника? Настороженно спросила Вера. А я почем знаю? Вам, бабам, виднее, как истерить. Вот мы, мужчины, сопли не распускаем, поэтому с нами и легко. Это ты-то сопли не распускаешь, да с десяток верст их за ночь на кулак намотал. Это не то. Это эмоциональная реакция высокоразвитого существа на несовершенство мира. Дань, повернулась ко мне Вера. Он сам по себе такой сексист или у своей скорлупы научился? Ты сразу скажи, чтобы я представляла, чего от тебя ожидать в будущем. Оказывал на подопечного исключительно высокоморальное влияние. Быстро оправдался я. Ты его раньше не видела. Падлый был похлеще Харков. Да и сейчас больше выпендривается после назначения на высокий командный пост. Просто фильтруй на умбовский базар и не обращай внимания. Я так обычно поступаю. А когда достанет совсем, то ввожу сухой закон. Вот прям как сейчас ввел за оскорбление моей невесты. Да, Данилушка, грустно протянул Чах, услышав неприятную для себя новость. Променял все-таки меня на упругие сиськи и красивые глазки. Под каблучником становишься. Слышь, недоделок. «Не смей повышать голос на праотца», — выпалила Якутова и тут же отвесила Чиху под затыльник, от которого его снесло на пару метров. «Ведьма», — завопил он, — «ну как у тебя это получается? Меня Данила за все время знакомства столько раз не бил, сколько ты за последние пару суток смогла, и ведь знаю, что от тебя всякой пакости ожидать можно, но все равно попадаюсь. Это ошибка Горюнова. Пороть тебя нужно было по тощей заднице армейским ремнем. Ну, а как получается рыльник твой начистить? Годы тренировок. Кто императорскую школу спасателей полностью прошел, тот даже без дара таких, как ты, словно мух газетой гонять сможет. Так что не зазнавайся и приступай к делу. Слушаюсь. Теперь и ты под каблучником стал, ехидно прокомментировал я покорный вид Чиха. Это другое, Данила. Просто чувство самосохранения говорит, что иногда стоит немного побыть под каблучником, но зато живым. «Слышал?» — хитро спросила Верка, ткнув меня в бок. «Умные слова, кстати, слышал. Значит, с этим умником и будешь жить. Я же придерживаюсь принципа разумного равноправия. Это как, муж не мешает жене готовить борщ, а жена не мешает мужу его есть. Ты неправильно трактуешь правила. Жена не мешает мужу зарабатывать деньги, а муж не мешает жене их тратить. И в чем здесь моя выгода? Давай, Вер, сойдемся на компромиссном варианте. Муж не мешает жене готовить борщ, а жена не мешает мужу. Опять его есть? Нет, во все остальном. Слышь, жених, перебила нашу шутливую перепалку ведьма. Единственное, в чем тебе Верка помешать не сможет, так это сдохнуть после гнева дедушки императора, узнавшего о новом внучке. Перестаем зубоскалить. Очень домой хочется. Тут с нею не поспоришь. Поэтому мы все заткнулись и уставились на Чиха, ожидая дальнейших распоряжений. Отойдите от яйца аршинов на 5, приказал он. Не паникуйте, не стреляйте и на всякий случай контролируйте друг друга. Вдруг кого-то накроет слишком сильно и буйным станет. После этого Наум преобразился в огромную тварь. Почти крокодил с 5-метровым размахом крыльев. От настоящего дракона Чиха отличал лишь все такой же свиной пятак, а также полуоблезший мохнатый хвост. Внезапно на грудь словно многотонная бетонная плита навалилась, стало тяжело дышать, и все расплылось перед глазами. Ну а потом, я не знаю, что чувствует человек, которому кувалдой бьют по голове, превращая мозг в кашу. Но именно такое сравнение пришло после сильного ментального удара. Не выдержав, своим упал на землю и исторг себя остатки недавнего обеда, впадая в какое-то безвременье и ощущая сильное жжение в руках. Посмотрел на них и увидел непонятные разгорающиеся татуировки. Печати смерти. Другого объяснения этим рунам не вижу. А потом я сошел с ума и потерял сознание, не выдержав безумных картинок, разрывающих мой мозг на части. Все закончилось так же резко, как и началось. Очнувшись, увидел ноги своих товарищей. Получается, что я один вырубился. Один, подтвердил Чах, принимая свой обычный вид. Я на тебя защиту не ставил. Почему? Мы с тобой, Данила, связаны, поэтому бесполезное занятие, если кто-то из нас не прикрыт. Да и прокачаться истинной энергией великих наумбов тебе стоило. Я не прокачался, а чуть не помер в собственной блевотине. Все придет, не сразу, но почувствуешь. Поверь, это стоит нескольких неприятных минут, но мог бы и предупредить о таком, чтобы ты неосознанно блоки поставил и, сопротивляясь, себе мозги набекрень свернул. Ладно, проехали. Поднявшись, я посмотрел на своих товарищей. Все стоят застывшими истуканами и пустыми, без всякого намека на разум глазами, пялятся вдаль. Тут фонит сильно, дал новое объяснение Наум, поэтому защиту пока не снимаю. Как только пересечем границу реальности, сразу в норму придут. Отлично, мне их на себе всех нести, не задолбаюсь. Ты об этом подумал? Не боись, Даня, они под моим контролем. Хватит тут торчать, пора двигать от этого места подальше. Тут же все члены нашего отряда замаршировали в сторону границы. Впереди них летит Наум. Я же иду следом за ними и контролирую обстановку. Вроде ничего особо в пейзаже не изменилось, но словно сквозь кисель пробираюсь. Пространство сжато и неприятно давит не только на тело, но и на голову. Это путешествие показалось мне и физической, и эмоциональной пыткой. Но как только мы пересекли защитный барьер между реальностями, то сразу отпустило. Я полной грудью вздохнул такой родной и очень долгожданный воздух земли. Как же хорошо. Даже голова от удовольствия слегка кружится. Наши истуканы тоже пришли в себя и недоуменно переглядывались, пытаясь понять, как оказались в новом месте за несколько мгновений. Все в норме, поинтересовался у них Чах. Верка, Галюнчик, как, гони ты в шею таких зародышей подружек, эмоционально воскликнула Якутова. Столько ненависти и кровожадности я никогда не испытывала по отношению к себе. Ага, подтвердила Вера, не предупреди ты, что нельзя реагировать, я бы свой зародыш удавила или лично из головы ножом вырезала, и плевать, что сама при этом подохну. Это нормально, пояснил Наум. Сами не в лучшем настроении были бы после тысячелетних страданий от боли. Мы с Данькой тоже пободались немного, пока я здраво мыслить не стал. Уверен, что еще подружитесь с моими девочками. А мы ничего не ощутили, признался морячок. Закрыли глаза, открыли глаза. И уже тут. Остальные тоже? Спросил я у Ромал. Я ж говорю, что мы все. Ощущение, что табор снова образовал круг с общими мыслями и эмоциями. Да, подтвердил астроном. Хиленький, не такой, как раньше, но это был именно круг. Мы опять все повязаны одной жизненной ниточкой. Нет, покачал головой Наум. Каждый остался сам по себе. Поэтому и круг слабый. Но вообще-то я для этого ничего не предпринимал. Видимо, некоторые связи восстановились, к когда часть энергии от взрыва до вас просочилась. Да хоть так, махнул рукой Жир, я уже даже скучать стал по кругу, теперь хоть какая-то защита у нас есть. Барон, а ты как себя чувствуешь? Нормально он чувствует, за меня ответил Чах. Все, слагаю с себя командирские обязанности и ухожу в спячку. Я сегодня вначале полностью себя опустошил, а потом снова энергии хапнул под завязку. Нужен отдых и адаптация. Напоследок скажу, в 3 километрах на северо-западе находится деревня. Там наблюдательный армейский пункт, 20 человек в отключке. Нужно их отсюда вынести в течение ближайших 3 часов, иначе останутся до самой смерти слюни пускать, тут фонит с гоблинской стороны нещадно. После этого Наум исчез, а лейтенант Якутова быстро скомандовала. Горюнов впереди, я, замыкающая. Бегом марш. Слава богу, в нашей реальности никакого ливня не было, поэтому ушло всего несколько минут, чтобы добраться до деревни. Быстро осмотрели 6 домов. Никаких гражданских тут, конечно, не водится, а вот 2 десятка бесчувственных военных нашлось. Штабелями погрузили их в грузовую машину, приписанную к этому подразделению. Ну а сами оккупировали большой бронированный джип с тарелкой антенны на крыше. «Слушай сюда», — обратился я к Пушкину, выполняющего роль водителя грузовика. «Едешь за нами. Сильно не разгоняйся. Тут хоть и не такой сильный фон от взрыва, как у трупоедов, но все равно по мозгам может шарахнуть похлеще пива с водкой. Так что контролируй не только окрестности, но и себя. Почувствуешь неладное, останавливайся и сигналь. В героя не играй. Астроном вместе с тобой сядет. Друг на друга тоже поглядывайте». «Понял, барон. А далеко ехать?» «Верст 40. Я скажу, когда можно будет расслабиться. А ты откуда знаешь, когда?» После этого логичного вопроса я задумался на несколько секунд. Действительно, откуда? Но знаю и все тут. Видимо, начинают проявляться последствия ментальной атаки. Что-то слишком много ништяков в последнее время прилетает. Не удивлюсь, если я уже энергетически не человек, а мутант какой-нибудь. Зато живой, и это главное. Знаю, Пушкин, не стал вдаваться я в подробности. Чах координаты скинул. По машинам. «Постойте», – неожиданно проговорил Жир и кинулся в один из домов. Оттуда он вернулся довольный, неся огромный ящик. «Хавку забыли. Вот это правильно. Хвалю». Хлопнула его по плечу Якутова. «Хватит всякой дрянью питаться. Всю дорогу мы наслаждались человеческой едой. Простые саморазогревающиеся пайки нам показались райским наслаждением после этих гребаных ракушек. А маленький душистый кусок хлеба я вначале даже не решался съесть». Просто сидел и вдыхал его аромат, наконец-то начиная понимать. Мы дома. Эвакуация из зоны поражения прошла гладко. То ли тут реально не очень опасный фон для наших закаленных организмов, то ли просто случайность, но редкий случай, когда все обошлось без приключений. Как только я почувствовал, что армейцам в грузовике опасность не грозит, то приказал остановиться. Куда теперь? В лазарет их повезем? Поинтересовалась Вера у Якутовой, глядя на пока еще бесчувственные тела в кузове. «Тут около 80 верст до ближайшего населенного пункта», — пояснила лейтенант. «А если эти бедолаги раньше в себя придут и буянить начнут, или еще чего хуже, опознают нас, тогда их ликвидировать придется вместо спасения. Вера, мы хоть и в родных краях, но охоту на нашу группу никто не отменял. Твоя голова слишком ценный приз для некоторых. Не забывай про это. И что нам теперь делать? Как что? Выходить на связь со старшим следователем Комовым или генералом Ростоцким. Пусть они составляют план нашей дальнейшей эвакуации. Но беда в том, что у нас нет ни одного телефона с засекреченной связью. А звонить по-простому, это все равно, что открытым текстом обозначить всей империи свое местонахождение. Да и не очень мне нравится, что за нами никакой спасательной группы в реальность Харков не прислали. Это странно, а странности должны настораживать не только спасателя, но и каждого адекватного человека. Может, эту бандурину задействуем? Показал я на антенну дальней связи, что украшала крышу нашего джипа. Генеральская волна Ростоцкого нам известна, так что просто передадим зашифрованное послание, что мы живы и ждем не дождемся теплой встречи. Типа, скажу. Прохожий просил передать привет самому и привез ему царский подарок из поездки. Просто мы когда с генералом познакомились, я именно так себя назвал, а его телохранитель Самов присутствовал при этом. Сложить 2 и 2 Геннадий Григорьевич сможет легко. Ну а царский подарок после этого объяснения не требует. Давай, согласилась ведьма, не в броне же через полстраны в столицу добираться. Я залез в джип, включил радиостанцию и ввел коды секретной связи. Как только нажал на кнопку вызова, то мне моментально ответил незнакомый голос, исполняющий обязанности начальника инспекционного отдела генерального штаба полковник Лопухин. Что за черт вообще-то эту должность занимает Ростоцкий? Но раз ИО, какой-то там полкан, значит, генерала убрали из отдела. Впрочем, не до размышлений сейчас, нужно отмазываться. Лейтенант Зубов, господин полковник, на всякий случай слегка изменив голос, ответил я, производится проверка связи. Как слышимость? Нет ли помех? Все хорошо, лейтенант. Но почему меня не предупредили об этом? Извините, но я всего лишь отвечаю за техническую часть. Совсем бардак. Что-то еще нужно? Раздраженно фыркнул полкан. Никак нет. Линия исправна. Коды доступа проверены. Отбой. Быстро вырубив рацию, я выбрался из машины и рассказал про новую странную ситуевину Якутовой. Но и она ничего не поняла, сделав единственный вывод – что добра от такого ждать не приходится. Есть еще вариант, немного помявшись, сказала Вера. Личный императорский код, его мне дал дедушка на самый крайний случай. Мягко выражаясь, по головке не погладит, если воспользуюсь. Это значит, что моя легенда Палкиной провалена и необходима срочная эвакуация во дворец. Думаю, что это тот самый случай, произнес я, вопросительно посмотрев на ведьму. Поддерживаю. Меня распирает все от ощущения больших неприятностей. Последний раз такое было, когда тебя, Данила, впервые увидела. Но сейчас даже сильнее. Кажется, что стоим у входа в огромную задницу. Тяжело вздохнув, теперь Вера полезла в джип. Но буквально через минуту пуля вылетела из него. Нет связи. С легкой паникой в голосе проговорила она. Совсем нет. Может, просто император отошел по своим делам? Предположил я. Стоит перезвонить через пару минут. Ты не понимаешь, Данила, это не просто индивидуальный браслет, а специальная штука, которую выключить даже на секунду невозможно. Она никогда не снимается, так как является подкожным имплантом и подпитывается даром дедушки. Даже если бы он мне не ответил, то пришел бы код принятия сообщения. А тут, полная тишь, словно, стоп, прервала ее лейтенант Якутова. Пока не будем делать скоропалительных выводов, группа, бросаем все нахрен и уходим отсюда в темпе вальса. Я впереди, старшина Горюнов, замыкающий. Подожди, остановил ее я. У нас тут есть радиоточка, по которой могут вычислить, откуда были совершены странные звонки. Да и очухавшимся солдатам не обязательно сразу докладывать о происшествии командирам. После этого подошел к джипу и закинул в него одну из последних своих гранат. Вот теперь можно валить. Глава 6. Бешеными лосями отмахав километров 30, сделали привал. Вроде и дома, а настроение у всех не к черту. Такое ощущение, что до сих пор находимся на вражеской территории и нахрен никому не нужны. Точнее, кое-кому нужны, конечно, но не для теплых дружеских объятий. Ну что, вояки, мысли есть? Начал разговор лейтенант, ловко вскрывая упаковку с едой. Гробовое молчание было красноречивым ответом о нашем отношении к происходящему. Значит, принимается единогласно, что у нас тут сложилась неприятная ситуация. Может, подал голос морячок, мы просто не имеем полной информации и напридумывали себе лишних сложностей. Может, согласилась Якутова, только что тебе собственный седалищный нерв подсказывает. Молчит, но чешется нехорошо. Вот именно, у опытных бойцов чуйка всегда развита, иначе бы они опытными не стали, сдохнув при первой же возможности желторотыми юнцами. Вас, ромалы, тоже можно опытными считать, поэтому и паскудно себя ощущаете. Так что находимся, как и раньше, на военном положении. Расслабляться рано. Может, есть смысл на разведку в какой-нибудь населенный пункт смотаться? Предложил я. Завтра будем у поселка Турышина. По данным навигатора, там проживает почти 3000 человек, и воинская часть расположена. Стоит посмотреть на мирную жизнь своими глазами, слухи пособирать, с людьми пивка попить. Хорошая идея, кивнула ведьма. Ты и пойдешь, только в военной форме нельзя, первый же патруль тебя за мягкое место возьмет. Значит, будет гражданская одежда. На следующий день так и поступили. Как только мы остановились неподалеку от этого самого Турышина, я скинул с себя доспехи и, пробравшись в один из частных домов на окраине, спер из него гражданские шмотки. Ботинки немного жмут, а в остальном хоть и не щеголь, но по размеру. Поселок поразил своей немноголюдностью, зато патрулей выше крыши. И все они не просто в форму облачены, а в полную боевую выкладку. Решив не сильно маячить у них на глазах, задними дворами дошел до центра и завалился в какую-то дешевую забегаловку. Вот тут народу хватает. Мужики разных возрастов галдят за столиками, закусывая бухло сигаретами. Многие отчаянно спорят. Взяв себе три большие кружки пива, уселся на свободное место рядом с одной компанией забулдыжного вида. Мужики, поинтересовался у выпивох, а что тут у вас происходит? Вояк на каждом углу больше, чем тараканов. Ты откуда такой свалился? Подозрительно спросил меня тощий тип с фингалом под глазом. Да с города. Забухал и с одной кралей познакомился. Ну, по пьяной лавочке к ней сюда и приперся. Две недели куролесили так, что вот теперь думаю, на какие шиши домой добираться. Еще и эти в форме постоянно докапываются. Бабы они такие, глубокомысленно изрек мой собеседник, прикуривая сигарету. Выдает досуха, а потом под зад коленом. Во, верно говоришь, друг, только и осталось деньжат, чтобы опохмелиться. И ведь, пока не протрезвел, это грымза красавицей казалось. Теперь же, как вспомню, так вздрогну, на кого бабки спустил. Кривая, косая и еще без зубов. В следующий раз буду вначале знакомиться, а потом бухать. За столом раздались смешки, и народ стал подшучивать над незадачливым ухажером. Пусть, главное, что налажен контакт. Но, честно говоря, лучше бы его и не налаживал, чтобы не слышать последних новостей. Ты, паря, исторический момент пропил. Стал просвещать меня тощий. Кажись, кирдык Алексашке Пятому. Помер, что ли? А бес его знает. Пропал с концами. Говорят, в бега подался. Врешь. Такой дядька сам кого хочешь загоняет. Че врать-то? Подключился к разговору еще один ханыга. Вон все газеты гудят. Короче, дело было так. Внезапно в столице объявился младший брательник императора Николай. Причем приперся прямо за заседание великих князей. Ну и давай обвинениями кидаться, что, мол, император наш, гнида первостатейная, сам с тварями хороводы водит, а его, Николая, стал быть, им в плен сдал, чтобы тот не раскрыл его шашни. Еще и внучку свою угробил на днях, так как она тоже до предательства деда докопалась. Тут базар у них гнилой пошел. Слово за слово, хером по столу, но Николай какие-то доказательства этого предъявил. Естественно, такие непонятки без самого императора не решить. Тут же ему древние рода маляву отослали. И ни ответа на нее, ни привета, не выдержав, сами поперлись во дворец. Вот тут и началась веселуха. Нет императора в столице. Сгинул. Сынок и баба императорская не мычат, не телятся. Глаза большие только делают, сами находясь в непонятках. Тут же розыск Алексашки по всей стране объявили. Великие князья создали временный комитет по руководству Российской империи. Ну и заодно стали расследование вести, куда Алексашка делся и предатель ли он. В новостях говорят, что такие дела всплывать стали, что впору за голову хвататься. Сука сидит и сукой погоняет среди шишек ярославских. Арестован почти весь ближний круг императора. Армия сопли жует, оставшись без важных начальников. Так уж и всех арестовали? Спросил я, с трудом сохраняя на лице недоверчивую улыбку. Че, ни одного нормального не оказалось? Ну, опрокинув рюмку в пасть, произнес мой очередной осведомитель, не всех, но прижали нескольких к ногтю конкретно, главного спасателя и какого-то генерала, Рукавицына, кажется, Ростоцкого, подсказал один из собутыльников, точно, Ростоцкого, дерьма на этого князька накопали с три воза, вот такие они, благородные, бывают, мало им, обдирают простого человека из жиру бесится, верно, пьяно шибанул я кулаком по столу, сделав вид, что на старых дрожжах меня начинает развозить от пива. Давить гнит. Мы тут день-деньской не просыхаем, вернее, горбатимся, а эти нашу кровушку лакают. А Николашка-то чё? А ничё, перехватив бразды правления политинформации, равнодушно пожал плечами тощий. Сидит в столице тихо, особо не отсвечивая. Мол, не имеет права сейчас без решения суда и прочего выеживаться. Только в интервью различных мелькает. Я тут его на днях послушал, пока трезвый еще был, умный мужчина, говорит, что западло это, что такой огромной страной один человек управляет. Нужно давать больше власти стоящим людям, которые будут внимательно следить за троном, чтоб на него никакой очередной упырь усесться не смог. Говорит, если когда-нибудь станет императором, то так и сделает. Про армию что-то там еще, про экономику базлал. Но я к этому времени уже набрался и ничего не разобрал толком. Посидев еще немного, я понял, что больше ничего путного тут не узнаю. Мои собеседники пьянели прямо на глазах и ушли с политических тем на общечеловеческие, которые можно озвучить фразой всех времен и народов. «Ты меня уважаешь?» Покинув забегаловку, совершил небольшое преступление. Стырил в одном из домов ноутбук с автономным выходом в сеть. После этого не стал рисковать и переместился в место дислокации нашей группы. «Знакомый запашок», усмехнулась лейтенант. «Теперь понимаю, что про пивка попить ты не шутил. Что-то кроме этого еще сделал полезного. Как дела в поселке?» «Писце», откровенно высказался я, дав волю чувствам. Полный и безоговорочный, немного отдышавшись и успокоив расшатанные нервы, пересказал весь пьяный базар ханык. Вначале все посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Я и сам таким себя ощущал, так как голова отказывалась принимать новости. Потом включили ноутбук и, пока он не разрядился, пару часов лазили по новостным сайтам. Ошибки быть не может. Император пропал, а в самой Российской империи начался форменный переворот. Тут уже матерился не только я. После всеобщего эмоционального возбуждения наступила гнетущая тишина. Нашу группу охватило чувство растерянности и непонимания, как жить дальше. Хорошо, первым отмер я. Что мы имеем, если вкратце? Имеем огурцов во все места. И не только мы, ответила Якутова. Александр V либо сбежал, либо его устранили. Почему-то мне с трудом верится, что он является предателем. Поэтому второй вариант больше похож на истину. Правильно, согласился я. Сейчас открою одну государственную тайну, которую даже Вера не знает. Николай, младший брат императора, сам является тварью. Очень сильный, вождь оборотней. Откуда у тебя эта информация? Недоверчиво спросила Вера. Даже я ею не владею, твой дед и рассказал. Дело в том, что во время пребывания в Ярославле мне пришлось столкнуться с Николаем. Очень крутой дяденька. Понял это сразу, хотя всего лишь руку с родовым перстнем Труваровых успел заметить, а не всего его полностью лицезреть. После этого Александр мне и поведал тайну, включив в число людей, обязанных собирать инфу по вождю оборотней. Получается, что это не людской передел власти, а акция враждебных реальностей, сделала вывод Якутова. Наверное, стоит совместить. Как вспомню, что в Тюмени губернатор вытворял, так не остается никаких сомнений, что некоторые великие князья продались с потрохами. Значит, дедушка мертв, простонала Вера. Не факт, покачал головой я. Зачем тогда прятать труп? Если б повесился или еще как-нибудь самоубился, боясь разоблачения, то это было бы логично. А рисковать и прятать ненужное тело, слишком примитивно при такой четком плане смены власти. Видимо, Александр еще зачем-то нужен. Его подкожный имплант не отвечает. Это о многом говорит. А вырезать его могли? Могли. Но кому нужен живой император? Он владеет информацией, что Николай оборотень, поэтому может ее обнародовать. Зачем такие риски? Хрен его знает, признался я. Просто давай верить в лучшее. Больше нам ничего пока не остается. Теперь по этому временному комитету будет гражданская война, уверенно заявила ведьма. Вы сами читали новости. Великие князья собираются делить власть с помощью Николая, почти севшего на трон. Без большой крови тут не обойдется, и новый император будет всеми силами потакать этому. Дестабилизация обстановки в стране развалит фронты, заставив армию бороться не с внешним врагом, а с внутренним. Тут твари нас и прижмут. Не факт, возразил я, если вождь оборотней, ставленник джиннов, а он, я почти уверен, именно их ставленник, то ему нужно пустить как следует кровь Кроу и Харкам, заставить их ослабеть, прежде чем они захватят землю. И вот тогда Маиды легко подомнут под себя сразу три реальности, вернее, две. Наша-то уже будет раздербанена между гоблинами и вампирами. Ерунда. Кто мешает самим джиннам захватить нашу реальность? Дело в том, что Маиды у нас не очень хорошо себя чувствуют, поэтому и посылают исключительно суккубов к людям. Это длинный разговор, и обязательно потом вам дам все необходимые пояснения. Больше нет смысла скрывать эту тайну. Просто поверьте, что для начала джиновским тварям нужно отдать нашу реальность Харкам и Кроу, чтобы они подстроили ее под свои энергетические реалии. Ну а дальше начнется другая война. Адриады, элементали и русалки, поинтересовалась Вера. Что с их реальностями будет? Сириены серьезно попадаются в водной среде, но все равно будут повержены без помощи людей. Дриады с элементалями, судя по тому, что на них никто не нападает, пока они не выеживаются, нафиг не сдались. Допускаю. Их реальности просто некому трансформировать под хотелки джиннов. Сложно все, задумчиво почесал макушку Жир. Но нам-то что делать, думаю, спасать империю от Николая. Он оборотень. Пусть очень крутой, но оборотень. Уверен, обмануть всех, прикинувшись человеком, сможет легко, раз высунулся на свет из своей норы. Но я с ним сталкивался, поэтому могу утверждать, что рядом со мной вождь проявит свою истинную сущность. Маленького старшину Горюнова игроки списали. Тем более, что я как бы мертв или застрял в реальности Харков. Только зря твари расслабились. Ну, а когда я грохну Николашку, то страну в свои руки возьмет либо Лискандр, либо Вера Труварова. Всем остальным не по силе, не по праву крови этого не сделать. Хочу обратно к Харкам, вздохнул морячок. Там уютно, почти тихо и нет никакой кровавой политики. Если гоблины и вампиры победят людей, то и так у них окажешься, грустно хмыкнула Якутова на его не менее грустную шутку. Данила прав, шансов, конечно, мало, но отступать резона нет. Все равно нас найдут и в живых не оставят. Хоть потрепыхаемся напоследок, всяко веселее, чем по подвалам прятаться, но одним не справиться. Мой отец и генерал Ростоцкий сейчас в кутузке, а вот старший следователь Комов всего лишь в розыске. Значит, почувствовал что-то матерый сбежник и успел слинять в последний момент. Так, кто у нас еще остается? Князь Ломакин, добавила Вера, он близкий друг моего отца, далеко. По сводкам, он сидит в Тюмени, отказываясь вести любые переговоры и с Николаем, и с Временным комитетом. Как бы нейтральную позицию во всем занял, пока ситуация с Александром Пятым не прояснится. А Модест, вспомнил еще одного персонажа я, майор Жуковский, он же к тебе, Галина, неровно дышит. Дышит, согласилась она, только он не генерал и вряд ли имеет возможности нам помочь, но его тоже со счетов сбрасывать не будем. В Модесте я уверена, кремень мужчина, вы забыли еще несколько человек, внезапно подал голос Пушкин. Прапорщика Станова и остальных курсантов-сержантов, умница, кучерявый, одобрительно хлопнула его по плечу лейтенант, но, могли их и прикопать после возвращения из гоблинской реальности, нет, лейтенант, опять возразил я, понятно, что тоже не на свободе гуляют такие ценные свидетели исчезновения императорской внучки, им должны правильно мозги промыть, чтобы дали нужные показания на суде, а вот после этого могут и устроить братскую могилу, но где их искать, Данила, нам самим нужно невидимками прикинуться, а не других вызволять, Галя, не суетись под клиентом, Чах очнется и поможет, другой разговор, что он и через неделю может в себя прийти, а у нас времени в обрез, долго прятаться не сможем, предлагаю начать с малого, вернее, с майора Жуковского. Через него попытаемся выйти на следака Комова. Я готов поспорить на собственную печень, что Илья Сергеевич не просто прохлаждается в тайном месте, а по своим личным каналам уже нарыл кое-какую инфу. И чем нам поможет Модест? Скептически спросила меня Якутова. Добраться до Ярославля. Комова нужно искать там или в пригороде. Сдурел, нас же тут же повяжут. Хотел ей объяснить, что пойду в город один, но внезапно раздался шум вертолетных двигателей. Над лесом зависли с эмблемами армейского спецназа 5 машин, из которых стали десантироваться бойцы. Сука ляцкая, уже вычислили. Зло выругалась ведьма. Группа, шевелим булками, пока не обложили. Мы послушно выполнили приказ и ломанулись вглубь леса вслед за Якутовой. В такой ситуации никто не задавал лишних вопросов. Все понимали, что сейчас наша жизнь зависит лишь от скорости и удачи. Но с последней нам не повезло. Примерно через километр наткнулись на армейское оцепление. Пробиться сквозь него мы можем легко, но придется убивать, иного выхода нет. Другой вопрос, что перед нами наши товарищи по оружию, не знающие всей подоплеки происходящего и честно выполняющие свой долг, неужто своих гробить придется? А, барон, с надеждой на отрицательный ответ посмотрел на меня Борзый. Паскудное дело намечается, уходим в лес, моментально отреагировал я, туда, где десантировался спецназ, нахрена, не поняла ведьма, вертолеты должны найти площадки и приземлиться, если нас повяжут недалеко от них, то обязательно доставят куда надо по воздуху, чтобы лишний раз не светить такими ценными пленниками перед линейными войсками, кроме тебя у всех присутствующих есть серпы, о которых вряд ли известно местным крутым ребятам. В нужный момент активируем их и попытаемся захватить вертолет или вертолеты. Справимся ли? Мой табор пусть и хиленький круг, но сообразить может. Я тоже. Шансы выжить велики. Тогда чего ты тут хлебалом щелкаешь? Приняв решение, заявила ведьма в своей привычной инструкторской манере. «Бегом. Обратно добирались красиво. Сблизившись с нами, спецназовцы по всем правилам не стали сразу уничтожать объекты, а попытались вступить в легкие переговоры. Пока Якутова что-то мямлила им в ответ, я переместился за спины бравых парней. Вместе со мной это сделала и Вера. Вдвоем мы немного пошалили, вырубая спецназовцев точными ударами по затылкам, перед этим раскроив боевыми серпами их шлемы. Будь наших загонщиков поменьше, смогли бы и остальных прищучить. Но имеем то, что имеем. Главное, освободили один из флангов, образовав в нем шикарную брешь. Туда ромались ведьмы и ломанулись. Правда, долго побегать мы не смогли, наткнувшись на еще одну цепь прибывшего армейского спецназа, который только что выгрузился из вертолетов. Дальше играть в догонялки нет смысла. Сдаемся. Кинув автомат на землю и подняв руки вверх, удовлетворенно произнесла лейтенант Якутова. Не стреляйте. Следом за ней мы совершили нечто подобное. Нас тут же невежливо скрутили и повели в сторону одного из транспортных вертолетов. Правильное решение, господа. Очень правильное. Глава 7. Я боялся, что нас разделит, но, видимо, спецвертолет, оборудованный глушилками, у спецуры был всего один. Поэтому нас всех в него и погрузили, не рискнув транспортировать имеющих серьезный боевой опыт одаренных в простых вертушках. Стяжки, наручники и мешки на головах не приносили радостных эмоций, но мне на это в принципе фиолетово, впрочем, как и на глушилке. Внутренне сосредоточившись, вижу все пространство, пусть и не в цвете, но достаточно четко. Вид вся наша группа имеет непрезентабельный. Еще и около каждого сидит по мордовороту с направленным в сторону своего пленника стволом. Да уж, действуй на меня глушилки, не факт, что со всеми ими бы справился. Но тут, ребята, вы в неравных со мной условиях, так как против сильного одаренного даже таким волкодавом не выстоять. Как только вертолет набрал высоту, я вошел в максимальное ускорение, кашлем подав знак для наших, что веселуха начинается. Материализовавшийся боевой серп моментально разрезает путы на ногах. На руки времени нет, но они сейчас и не очень нужны, так как я начинаю бескровный захват вертолета, исполняя помесь тхэквондо и капоэйры. Жаль, музыки нет. Думаю, классный видеоклип снять можно было. 5 секунд ускорения в нормальном времени остальным показались мгновением. Кроме пилотов больше никаких дееспособных спецназовцев в вертолете нет. Подойдя к Вере, разрезаю на ее запястье их наручники. Она быстро стягивает со своей головы мешок, потом помогает мне освободиться от всех тюремных аксессуаров. Ну, а дальше вдвоем мы быстренько приводим нашу группу в боевое состояние, вооружившись стволами бесчувственных охранников. Захват вертолета произошел так быстро, что пилоты ничего не прочухали, продолжая лететь по заданному маршруту. Правда, их очень быстро уволила ведьма, произведя пару выверенных ударов и сама усевшись за штурвал. А мы всей бригадой повязали охрану, которая в течение 1 минуты превратилась из серьезного армейского подразделения в группу спеленутых младенцев. Вся разница в том, что наши детишки не огукали, а сильно матерились, начиная приходить в себя. Куда теперь? Поинтересовалась Якутова, как только увидела, что мы освободились от текущих обязанностей. Как только свернем с курса, по нам и шандарахнуть ракетой могут с других вертолетов. Нужно что-то необычное. Давай, как на дирижабле, предложил я. Типа, что-то случилось и летим, куда Бог пошлет, а не мы сами хотим. Думаю, лучше в сторону границы реальности. Там от ментальной бомбы фон сильный и нас никто долго преследовать не будет. Принимается, усмехнулась она. Девочки и мальчики, пристегнитесь. Авиакомпания «Безумная ведьма» ни хрена не рада приветствовать вас на борту этого миксера. Ну а дальше лейтенант стала закладывать такие виражи, что даже наши тренированные вестибулярные аппараты попросили пощады. Незаметным такое долго продолжаться не могло. Борт 3, прием. Что там у вас, черт возьми, происходит? Борт 3 на связи, ответил я, надев летную гарнитуру. Отказ половины электроники. Пытаемся хоть что-то сделать, но пока. После этого тупо выключаю рацию и не мешаю Гале вести дерганными зигзагами вертолет в пораженную зону. Сопровождение из 2 машин держится на расстоянии, так как особо смелого пилота на одной из них ведьма чуть не протаранила, якобы непроизвольно вильнув в его сторону. То, что мы в нужном квадрате, я понял сразу по связанным спецназовцам. Вместо того, чтобы хором грозить нам всеми мыслимыми карами, Мужики начинают потихонечку заговариваться. Значит, вдарил по мозгам остаточный ментальный фон зоны. Мы почти на месте. Это борт 3. Снова проорал я в гарнитуру. Воздействие. Какое-то ментальное воздействие. Осторожно. Телетели. Трали-вали. Парам-пам-пам. Черт. Что со мной? Драконы нападают сверху. Пытаюсь экстренно сесть на диету. Тьфу. Просто сесть. Уходи, артист. Усмехнулась Верка, когда я снова оборвал связь. Если бы не знала, что играешь, то сама поверила в этот радиоспектакль. А Данила и не играл. Серьезно произнесла Якутова, с трудом пряча улыбку. Это его истинное лицо. Так что подумай, Верунчик, о правильности своего выбора ухажера. Но главное он сделал. Преследователи тоже почувствовали в мозгах неладное и отстали после предупреждения. Нас, конечно, не забудут и группу специально подготовленных ребят сюда обязательно пришлют. Но мы уже будем далеко, лишь бы снова не нашли. Что-то быстро у них это получилось. Вроде шли без выходов в сети, нигде браслеты не светили. БЛН, простонал я, схватившись за голову. Я им в пивнушке расплатился. Действительно, не играл придурка, покачала головой Вера. Как ума хватило, вот так и не хватило. Не о том думал, не подозревая, какая на самом деле задница творится. Денег живых не было, и залез в электронный кошелек. Так и отследили мое местонахождение. Ну и ваши в придачу. Мой косяк, признаю. Потом тебе морду набью, пообещал лейтенант. Но делать что-то надо. Теперь мы как на ладони даже в тайге будем, а также нет никакой тайны нашего побега из гоблинской реальности. И браслеты не снять. А так, проведя кончиком напитанного силой серпа по ремешку, сказал я, освобождаю руку от опасного гаджета. Так тоже можно. Делай с остальными. Только быстро. Что-то на башку сильно давит. Видимо, подлетаем к защитному барьеру, и ментальный фон становится критическим. Я посмотрел на наших пленников. Все уже затихли и пускали слюни бесчувственными идиотами. Ведьма права. Мы уже рядом с границей реальности. Лейтенант, внес новую идею я. В этой зоне нас никто не отследит. Давай-ка вдоль нее полетим, насколько вас хватит, а потом бросим вертолет и пойдем своими ножками подальше от этого негостеприимного места. Вообще-то у нас пассажиры, услышав мои слова, показал морячок на пленников. Загнуться же, вот падла. Не горячитесь, успокоила Якутова. Сохраним жизни доблестного спецназа. Сейчас выйду из хреновой зоны и выгрузим их. Оклемаются через несколько часов, не раньше. Так что сразу никаких показаний дать не смогут. Зато можно будет отследить, в какую сторону мы движемся, возразила Вера. Значит, сержант Палкина, полетим в другую. Так и поступили. Избавившись от живого груза, отмахали почти 40 километров по зараженной местности. После этого приземлились и уже привычным для нас бегом по земле вышли в нормальное пространство. Все сразу повалились без сил, так как долгое воздействие зоны на мозг вымотало посильнее любого марш-броска. Один я как огурчик. Видимо, уровень прокачки и связь с чехом дают мне шикарные бонусы. Кстати, обе девушки выглядят тоже хоть и потрепанными, но в отличие от табора, не совсем убитыми. Не исключаю, что благодаря зародышам невестчиха, отлежавшись до ночи на старом заброшенном хуторе, решили, что первоочередная задача в нашем положении – это шопинг. Шляться в форме и доспехах по мирным населенным пунктам – не очень хорошая идея. Поэтому, выбрав себе в жертву один из маленьких городков, за пару дней тайно добрались до него и совершили набег на прачечную. Все, теперь мы простые гражданские обыватели. Правда, без браслетов, удостоверяющих личность, но одежда с длинными рукавами хорошо скрыла этот недостаток. Честно говоря, уже непривычно ходить в штатском. Зато компенсацией за это неудобство являлся внешний вид Галины и Веры. Барышни не стали строить из себя монашек, поэтому их очень короткие юбочки и облегающие блузочки – просто огонь, как смотрится на великолепных грациозных телах. По словам Якутовой, прошмандовочный вид, с одной стороны – привлекает внимание, но с другой, никто не подумает о них хуже, чем есть на самом деле. Во всяком случае, с крутыми имперскими боевиками точно никакой ассоциации не будет. Я теперь выгляжу моднявым парнем, то ли охомутавшего двух разбитных девиц, то ли являющегося их сутенером. Ну а табор превратился в группу забулдыжников, ищущих, где опохмелиться.